наклонился вверх между губами Крамера. «Да». «Но ты не собираешься сдаваться, не так ли, старичок?» «Я хочу кое-что добавить к его рассказу». «Я слушаю». «Скажу тебе о том, что Тьюзди, скорее всего, не знает. Я здесь главный. Но мое слово не является законом. Полагаю, ты и сам это видишь. Я бы никогда не согласился отпустить Джорджи в город за этой проклятой гитарой. И уж тем более не разрешил бы привести сюда эту девицу. В общем, меня не так уж и слушают. Ну что, это ясно? Да. Если ты начнешь изображать героя, не в моих силах будет предотвратить то, что может случиться с тобой, даже если бы я этого и захотел. Даже если бы я решил, что это не в наших интересах. Пепел упал на воротник рубашки, но Крамер словно не заметил этого. Чтобы правильно оценивать свое положение, тебе нужно знать, что это за парни. «Меня больше интересуете вы». «Ха, лезть не поможет, старичок, не поможет», — улыбнулся Крамер. «Но одно я тебе скажу. Я хочу выбраться отсюда целым и невредимым и постараюсь осуществить свое желание. Ни ты, ни старики, ни девушка не смогут мне помешать». Я полагаю, что для нас лучше всего оставаться здесь еще 2-3 недели. Мы ушли бы и раньше, если бы этот бестолковый Джорджи не переполошил всю округу. Теперь они еще долго будут искать девушку или ее тело и обращать внимание на каждого незнакомца. Он осложнил нам жизнь. Очень осложнил. А если Тьюзди откажется ездить в город за покупками? Мы постараемся убедить его. Думаю, нам это удастся, если я дам волю мальчикам Шеннели или Линдей. Но если я ошибаюсь, нам придется уходить отсюда, хотим мы этого или нет. А если нас заставят уйти раньше, чем нужно, то мальчики захотят сквитаться. Однажды они вкусили крови и вновь мечтают о ней. Семья около Бреттлбора. Крамер нахмурился и кивнул. Я не могу держать их в хвосте. Они зашли на ферму, чтобы раздобыть немного денег и еды. Хозяин плеснул горячим кофе в лицо Джейку Телицки. Что там началось? В мгновение ока они разодрали 6 человек на куски. Серые глаза блеснули. Словно произошел взрыв. Казалось, им дали ЛСД. Они обезумели. Во рту Питера пересохло. «Они только и ждут, чтобы сорваться вновь», — продолжал Крамер. «Им это понравилось, и мне их не остановить. Даже если бы вы этого хотели?» «Даже если бы хотел». Крамер раскурил новую сигарету, а окурок бросил на каменный пол. «Пути к спасению нет ни для кого, старичок, за исключением, возможно, меня. Думаю, я сумею добраться до Мексики, а оттуда уехать в какую-нибудь страну, где даже не слыхивали о Соединенных Штатах. Остальным для этого не хватит ума».